32. Это пришлось Тиберию по душе. Он снаряжает Фраата и предоставляет ему необходимую помощь для овладения отцовским престолом, верный принятому им правилу вести дела с чужеземными государствами посредством уловок и хитрости, избегая оружия. Между тем Артабан, проведав о подстроенных ему кознях, то медлит, охваченный страхом, то возгорается жаждой мщения. У варваров медлительность считается рабской чертой, поспешность в действиях – царственной. Однако в нем победило благоразумие, и он решил, что для него будет полезнее, прикрывшись личиною дружелюбия, пригласить Абда на пир и обезвредить его медленно действующим ядом, а Синнака связать притворной благосклонностью, подарками и вместе с тем деловыми поручениями. Тем временем Фраат, сменив в Сирии образ жизни, усвоенный за долгие годы пребывания в Риме, на непривычный парфянский уклад, заболел и умер. Но Тиберий не отказался от начатого. Теперь он избирает в соперники Артабану Тиридата, происходившего от той же крови, что и Фраат, а для отвоевания Армении Ибера Митридата, которого мирит с царствовавшим в своей стране братом его Фарасманом. Во главе всего, что затевалось им на востоке, он ставит Луция Вителия. Мне известно, что об этом человеке в Риме ходила дурная слава, и что он оставил по себе позорную память, но провинциями он управлял с поистине древнюю доблестью. Возвратившись оттуда, он из страха пред Гаем Цезарем и из-за близости к Клавдию впал в гнуснейшее раболепие и слыл у потомков образцом омерзительной льстивости, так что ранние заслуги его поблекли перед позднейшими подлостями, и деяния его молодости запятнала постыдная старость.